странно», — отозвался Стрелок с пятого корабля. «Прицел сбит, но я его настраивал». «Тогда почему?» «Брэдли, смотри на врата», — сказал мне Анигума. Я взглянул и замер. «Они закрыты. Получается, течение создает водовороты и поэтому по нам попали». Корабль Мугивар тем временем отдалялся. «Уничтожьте их. Медаль тому, кто попадет». Надрывался с пандом. «Это бесполезно, с такой осадкой, да при таких течениях они уйдут». И тут я ужаснулся. На спандами появились руки. Кажется, это способность дьявольского фрукта Никоробин. Они схватили его за подбородок и сломали ему, что они сломали. Неважно, но выглядело больно. «К медикам его», — приказал я, а сам пошел в свою каюту. Бастер-колл закончен. Пав от третьего лица. На крохотной льдинке стоял высокий мужчина с кудрявыми волосами, одетый в добротную одежду. «Вы все-таки здесь. Мы пошлем больше сил на перехват». «Забей», — сказал адмирал Айкидзи, «даже Бастер-колл не смог, эту битву мы проиграли в сухую». Энд Пав от третьего лица. Глава 30. Несправедливая справедливость. Великий позор СР-9 и дозора. Разведка мирового правительства Сайферпол-9 потерпела поражение от рук пиратов соломенной шляпы. Нам стало известно, что во время пребывания Мугивар в Ватер-7 разведка мирового правительства предприняла попытку захватить дитя демона Никоробин. Попытка увенчалась успехом, однако это разозлило команду Мугивар, и они отправились в погоню. Они попали на остров Правосудия Эниес Лобби и вступили в схватку с правительственными агентами. В ходе сражений все правительственные агенты потерпели поражение. Отчаявшийся бывший шеф СР-9 с пандом совершил вызов 5 на остров Правосудия. В вызове участвовали вице-адмиралы Ямакадзи, Страбери, Брэдли Д., Майкл, Мамонга, Анигума. Вызов 5 полностью уничтожил все на острове Эниес Лобби, однако Мугивары и от вызова 5 ушли. В сторону Спандама поступил рапорт со стороны вице-адмирала Страбери. Он совершил вызов 5, не эвакуировав персонал острова, тем самым поставив солдат дозора и агентов мирового правительства под удар. Спандам недостаточно компетентен, чтобы возглавлять такую структуру, как СР-9. Мировое правительство уже ответило на это заявление, уволив Спандама из разведки. Тем не менее, это не оправдывает дозор, ведь они упустили Мугивар. Новые награды за головы Мугивар теперь составляют Монки Д., Луффи, Луффи Соломенная Шляпа, Мугивара, Капитан 300,000, Раранозара, Охотник на пиратов, Старпом 120,000, Никоробин Дитя Демона 80,000, Черная Нога Санджи, Кок 77,000, Сагикинг, Король Снайперов 30,000, Нами, Кошка Воровка, 16,000, Тони Тони Чоппер, Любитель Сладкой Ваты 50. Также была объявлена награда за человека по имени Фрэнки, Ватер 7 известен, как Киборг Фрэнки, награда составила 44,000. Все вышеперечисленные люди особо опасны, в случае встречи с ними, сообщите в дозор. Корреспондент Всемирной газеты Морганс. Как вы это объясните? 5 вице-адмиралов, 1 команда новичков. Сынгоку ударил кулаком по столу. Никаких объяснений, Сынгоку-сан. Ямакадзи не успел договорить, как в разговор вступил я. Мы стояли в кабинете главнокомандующего и докладывали касательно вызова 5. Сынгоку-сан, согласно регламенту вызова 5, вице-адмиралы должны контролировать вызов со своих кораблей, мы не имели права их покидать. К тому же вызов 5 предполагал уничтожить все на Эниес Лобби. Хватит оправдываться, Брэдли, называй вещи своими именами, вы их упустили. Все склонили головы вниз. Кроме того, пострадало много солдат дозора, порядка 500 и 230 погибло, и это только на кораблях. Не объяснишь, Анигума. Хотел убить соломенную шляпу. Но эти потери были бы оправданы, убей ты его на 4-м корабле. Но ты не справился, своим приказом потопил линкор, убил кучу народа. Айлкинс, за что его ты застрелил? Мозги совсем вышибло, а не гума. Сам похоронки будешь раздавать. Всем родственникам. Понял меня? Да, так точно. Вы тоже хороши. Сын Гоку зыркнул на нас. Полный завал. Ни Ника Робин, ни Катти Флама, ни Мугивар. На патрулях сгною. Даю 3 дня на отдых. И чтоб вас здесь ближайшие пару месяцев не было. Исправляйте свои ошибки. Свободны. Так точно. Проорали мы хором и покинули помещение. Вот ведь завал. Ладно, отыграюсь на пиратах в патрулировании. Все в порядке, вице-адмирал, на вас лица нет. Смокер, все нормально, было бы. Ясно, мы пошли вместе в город. Вижу, не только я упустил Мугивар. Это дело времени, я их поймаю, когда-нибудь. Лучше скажи, где Тосиги и Исука? Здесь же, очень переживали за тебя, когда ты вышел на вызов 5. Лучше скажите, что теперь? Сын Гоку обещал на патрулях сгноить. Полагаю, мое место теперь на входе в новый мир у Сабади. Понятно, ну я с вами. Серьезно. И ты тоже под мой патронаж хочешь? Ну а что, вы мне помогли и очень сильно. Думаю, чем больше я буду с вами, тем лучшим дозорным стану. Ваше право, запросите перевод у адмирала. Ага, ну все, мне пора. Надо бы этого адмирала еще найти. Смокер пошел в направлении тренажерного зала. Так ладно, Мугивары ушли, это раз, выволочка от Сингоку, это 2. Что делать? Я дозорный, а это значит ответ прост. Ловить пиратов. Чем и займусь в патруле, нечего мне жаловаться. Пойду, пожалуй, в пиццерию. Заем пиццы несправедливости в патруль. У Сабади всегда трутся серьезные пираты, более того... Мугивара туда придет когда-нибудь, там я смогу его подловить. Дорогой. Вице-адмирал Майкл. 2 одновременных голоса со спины. Тосиги, Исука. Здравствуйте, как жизнь? Все нормально, доставили Хокинса в Импилдаун от Магеллана, меня аж в дрожь бросило, сказала Исука. Да, Магеллан умеет навести страх, ну так он же начальник тюрьмы. Ну что, пойдем в пиццерию? Да, ты платишь. Изверги, у меня почти денег не осталось, до следующего жалования еще неделя. Мы зашли в пиццерию и сделали заказ. Тут прочитала газету, сказала Тосиги, нас нехило так унизили. Что поделать, везет им, когда-нибудь это везение окончится и тогда мы их, заявила Исука, этот Мугивара, брат Эйса. Отношение Исуки к Эйсу поочередно менялось от уважения до безразличия. Теперь вот она его схватить хочет, но иногда она начисто краснеет, когда говорит о нем, как бы ни дошло до предательства. Кстати, об Эйсе, влез я, ничего не известно о нем со времен Нарабасты. Ваша пицца, принес заказ с официант. Спасибо, кивнула Тосиги. Мы принялись за пиццу, в перерывах между жеванием менялись информацией. Эйс все так же гоняется за черной бородой. Тот пират... Черная борода, сказал, что станет шичибукаем, словив знаменитого пирата, его срок почти закончился, а результатов 0. Пустышка. Или ему не везет. Мы закончили есть пиццу и пошли по домам. Через 3 дня мы всем скопом покинули генштаб и отправились в патруль. Пираты на горизонте. Курс на пиратов. Какие-то они обшарпанные. Мы столкнулись с пиратами борт в борт. Они оказались отчаянными. Очень отчаянными, сражались до конца, и если кто-то из них проигрывал, то они предпочитали смерть плену, убиваясь, раскусывая яд. Мы закончили сражение, все пираты были мертвы. Что это с ними, коммодор Смокер? Спросили рядовые у него. Понятия не имею. Эти пираты, сказал я, их уже видел. Видели, где? В Саутблю. Этот, указал на труп, Фред 4 пистолета. Был известным пиратом в Саутблю. Был. Да. Но вот что странно, я его победил еще до вступления в дозор и его пленили, но он не мог сбежать. Я присмотрелся к Фреду и ужаснулся. Тенрюбита? Что? Все разом встали и оглядели мертвых. Они бывшие рабы, все они сбежавшие рабы Тенрюбита. Ужасно, сказал Тосиги, рабство разве не запрещено? Запрещено и порицается, ответил Смокер, но мировой знати направила все равно. Вице-адмирал. тут есть библикарта. Я подошел к пирату, у которого нашли библикарту. Хм-м-м-м, хмыкнул я, давайте наведаемся туда, если это пираты, захватим их, а лучше убьем, им же лучше будет, если мы их убьем. Мы двинулись. Убежище пиратов находилось на необитаемом острове с зимним климатом. Дозорные оделись потеплее и высадились на острове. Командовать на кораблях, а у меня было 2 линкора и 3 крейсера, остался Смокер. Мы шли по заснеженному острову, пока не наткнулись на поляну, на ней стояли ловушки на зверей. Здесь явно кто-то промышляет охотой, но остров, по данным дозора, необитаем. Будьте внимательны. Так точно. Мы продолжили путешествие вглубь острова. Я задумался, ловушки на зверье, явно для того, чтобы их отловить на прокорм. Но зачем пираты вышли в море, да еще и с такими татуировками? Это же верное рабство. Жили бы себе до конца своих дней, да не тужили. Вдруг моя воля наблюдения сообщила о том, что кто-то нацелил на меня ружье. Стойте. Дозорные остановились. Раз, два, три. 54. Выходите, я вас засек. Молчание длилось минуты две, затем из-за дерева вышла женщина. Светлые волосы, хорошая фигура, одета в штаны, рубашку и порванное пальто, заштопанное звериными шкурами. Дозор, вы здесь, чтобы схватить нас? Нет, мы искали убежище пирата Фреда, мы наскочили на него. А-а-а, но вы все равно нас схватите. Это почему же? Спросила Исука. За женщиной вышло еще несколько взрослых людей, детей, женщин, мужчин, даже пару рыболюдей и длинноногих. Они беглые рабы, озвучил догадку. Верно, вице-адмирал. Глаза Исуки округлились, а Тосиги, как я видел, чуть не заплакала. Меня зовут Шрин, представилась светловолосая, спокойно жила и работала в Саутблю, пока меня не захватили и не продали на аукционе рабов. Меня клеймили, будто я чья-то собственность, в рабстве я встретила его, Фреда. Мы всегда были вместе, а затем, когда нас перевозили, смогли бежать. Мы убили Тиньрюбита и сбежали. Мы бежали на Гранд-Лайн, пока не нашли этот остров, здесь мы решили основать нашу общину. Фред, он отплыл пиратствовать, он никогда не мог усидеть на месте. Он умер. Да. Что вы теперь сделаете? Угоните нас обратно. Я задумался. Рабы. Когда я поступал в дозор, я не знал об этом ничего. Законодательно, рабство отменено, но Тиньрюбита правила не писаны. Все проблемы в них, если бы не они, такого ужаса не было бы. Я разочаровался в дозоре, как в структуре, после того, как узнал, чем мы занимаемся помимо ловли пиратов. Каким образом сбросить этих ублюдков с трона? Без понятия, на ум приходит лишь революционная армия, но нас бросит на них и нам все равно придется драться за Тиньрюбита. С другой стороны, в уставе дозора есть пару лазеек, если воспользуюсь ими, смогу преодолеть приказы этих ублюдков. Что же делать с ними? Я могу пригнать их обратно, но я себе не прощу такое поведение, это не по-человечески. А это значит, Шрин, вы мертвы. Все вы мертвы для этого мира отныне. Я воспользовался стихийной трансформацией и сжег библикарту, ведущую на остров. Я повернулся и ушел. Но вице-адмирал, разве это нормально? Они же рабы, сказанул какой-то из лейтенантов, мы должны доставить их Тиньрюбита. Я выхватил катану и вмиг обезглавил этого человека. Хотя нет, это не человек, мусор. Кто еще думает, как он? Все замолчали. Мы дозор, не шавка Тиньрюбита, а дозор, где ваша гордость? Мы должны защищать людей от безумия пиратов, а не вылавливать рабов, тем более рабов, которые были мирными жителями. Не разочаровывайте меня. И да, об этом случае вам всем лучше забыть. Мы вернулись на корабль молча. Потери? Спросил Смокер, один умер, все в порядке. Пойдем, Смокер. Есть разговор. Смокер понял меня и поддержал. Все-таки приятно работать с людьми, а не зверьем. Кроме того, он пообещал более обстоятельно переговорить со всем личным составом. Я же еще раз вызвал всех людей, кто шел со мной и еще раз объяснил им свои решения, мало-помалу воздействуя на них королевской волей. Если использовать ее слабые импульсы вместе с речью, получится убедить собеседника в своей правоте, если он, конечно, слабее определенного уровня. Стасиге и Исукой говорить не пришлось. Прошел месяц. За это время многое произошло. Тасиги начала понемногу осваивать стихийную трансформацию воли вооружения. Похоже, она достигла своего предела развития этой способности. У нее проявился огонь, теперь ее обозвали пламенная Тасиги. Я же тоже получил свою кличку, среди пиратов меня зовут Бог Грома Майкл. Плевал я на это, но всех маломальски значимых людей так, или иначе обзывают. Белый охотник Смокер потрясная Исука. Вице-адмирал. Звонят из генштаба. Ну что такое? Алло, Брэдли, сказал Акайну. Адмирал Сакадзуки. Отправляйся на остров Баннера. Что-то случилось. Да случилось. Черная борода сдержал обещание и отловил знаменитого пирата. Кто? Партгаз Д. Эйс, сказал Акайну и положил трубку. Во дела. Глава 31. Разогрев. До Баннера мы добирались с неделю. И это я был самый близкий к месту офицер, способный принять адекватные решения. Вместо города осталась пустыня. Местные жители, как выяснил Смокер, оперативно слетав на разведку, спрятались в уцелевшем лесу. Мы решили восстановить картину произошедшего и отправились в лес к лагерю местных. Встречали нас не хлебом солью, а голодными взглядами, поскольку мы взяли с собой провиант и организовали гуманитарную помощь. Я спросил, где мэр, и меня отвели в центр лагеря, где он и находился. «Здравствуйте, мэр», — поприветствовал я коренастого мужика лет 50. «А-а-а-а-а, дозор, припозднились вы, что здесь произошло?» — спросил я, предлагая мэру присесть. «Дык что, этот, который с черной бородой, прибыл сюда и начал грабить, они забирали все, деньги, золото, еду. Мы пытались дать ему отпор, но он атаковал какой-то темной сферой. Наши все мужики бравые кудасти исчезли, а затем появились, все пересрались от страха, с глаз вон слезы хлыщут. У нас тут капитан стражи фруктовик, съевший фрукт песца, хищное такое животное, уже хотел перерезать глотку тому с чернобородой, но тот дотронулся до него тьмой и это, обратно в человека перекинулся, а черный его в здание отправил, ударом одним, капитана стражи. Тот только и сказать успел, шо писец, и в нокдауне провалялся 2 недели. Понятно, что дальше было, к нам подошла Тасиги и остальные офицеры. Ну потом прибыл этот, огненный кулак, они тут такие терки устроили, окончательно город развалили. Супостаты. Вы разберитесь с ними, дозорный сан. Разберемся, дядя, сейчас же пойду и уберу их с вашего острова, встал я с пенька, остаетесь здесь. Охраняйте лагерь, распределите провиант. Есть. Козырнули все без исключения. Я двинулся в город, точнее новую пустыню. Пираты черной борода. Что я о них знаю? Новички, как и шляпа. Из всех пиратов бороды мне известен лишь Лафит, ну и маршала Д. Тича мне описывали. Но вживую увидеть все равно лучше. Я подошел к группке людей. Их, оказывается, не так уж и много, но все сильнее простых людей. Первое, что я увидел, человек, довольно высокий, на довольно высокой лошади. Он имеет высокий рост. Также, у него на лице есть 2 татуировки, идущие от линии волос к уголкам глаз. У него длинные, седые и вьющиеся волосы. Сам он имеет очень болезненный вид и, к тому же, часто кашляет кровью. Из одежды он носит черную шубу, черную потрепанную шляпу, с широкими полями. Под шубой он носит зеленую водолазку с широким воротником, а из-под шубы, возможно, видны края его халата, а вместе они сочетают нечто похожее на петлю. На ногах у него черные ботинки с серебряной бляшкой. На спине всегда носит цилиндрический мешок, о котором держит свою косу. Далее обнаружился 4-глазый. И если про специальность первого я ничего сказать не могу, то вот второй однозначно снайпер. Он является довольно худым человеком высокого роста со светло-каштановыми волосами. Его брови почти всегда нахмурены. Левая линза на черных очках выглядит нормальной, но правая имеет круглую форму и перекрестие в виде прицела. На голове у него черная шляпа, имеющая странное сходство с корпусом перевернутого судна. На плечи накинут длинный черный плащ, под которым надета рубашка бледно-лавандового цвета с широкими рукавами и простые черные брюки с темно-бордовым поясом. Также он носит черные туфли. Выделяется также его винтовка, которую он прислоняет к плечу. С ним о чем-то беседовал сверхкачок, необычно высокий, мускулистый, широкоплечий, загорелый мужчина. У него вьющиеся волосы фиолетового цвета до плеч и всегда носит маску темно-коричневого цвета, с оранжевыми украшениями, которая закрывает верхнюю часть его лица, но имеющую отверстие для глаз и носа. Он носил черную рубашку без рукавов, белые штаны, черные налокотники и чемпионский пояс. Ахахахоха. Смотрите, как его к нам занесло, Брэдли Д. Майкл собственной персоной, произнес отделившийся от группки Лаффит. Тот самый, что словил Тамага, спросил снайпер. Вуихахахаха. Наслышан я о тебе, ты, верно, пришел сюда за Эйсом, идем, капитан там, он указал на сидящего человека, который жрал малиновый пирог, пил ром и сидел он, на Эйсе. Человек посмотрел на меня, очень высокий мужчина с непропорциональной фигурой. У него огромный торс, который расширяется к низу и живот, который сильно выпирает вперед. У него очень толстая мускулистая шея, тонкие, по сравнению с телом, руки и ноги и очень широкие плечи. Имеет четко выраженные черты лица, белые глаза с маленькими зрачками, практически не имеющими радужки. Большой, толстый, крючковатый с немного удлиняющимся кончиком нос. Черные длинные густые брови и очень большая и широкая улыбка, которая у него практически всегда и при которой у него иногда широко открыт рот. По ней видно, что у него нет малой части его зубов. У него большая и густая черная борода, а также волосатые торсы и руки. У него длинные, густые, вьющиеся черные волосы, падающие вниз по шее, а также сверху черная бандана и небольшая черная борода. Одет в открытую белую рубашку с закатанными рукавами, брюки с зелеными узорами и черными линиями, и желтым поясом вокруг его талии и классические черные сапоги. Поверх накинуто большое черное пальто. На каждом запястье белый бисер, браслеты и кольца с драгоценными камнями на всех пальцах обеих рук. Зихахахахаха. Зихахахахахахаха. Вице-адмирал. Они прислали тебя. Приветствую тебя. Для начала спрошу, не хочешь стать моим накома? Вместе мы потрясем этот мир. Отказываюсь. Зихахахаха. Эйс мне уже отказал. И вот он лежит. Это угроза, Тич. Мы сюда прибыли, чтобы подтвердить твои претензии на пост с Шичибукой. Зихахахаха. Может пирога? Не откажусь. Присел я по-турецки перед Тичем. Принял пирог. Вкусно. Ладно, о делах. Ты подымишься на борт моего корабля, мы отправимся в генштаб, там тебе выдадут звание, Эйса мы заберем, так тебя устроит. Зихахахахаха. Конечно. Пока мне выдают мое звание, меня все устраивает. Тич, скажи честно. Зачем тебе это звание? Зихахахаха. Это секрет, а точно. Давай я тебе своих накома представлю, надо ведь, чтоб дозор внес их в базу, как подчиненных. Давай. Снайпер, Ваннегер, четырехглазый кивнул, чемпион Джизус Бёрджис, кивнул сверхкачок, доктор Кью, человек сидящий на лошади приподнялся, а затем снова прислонился к ней, Лаффита ты знаешь, ну и я, черная борода маршал Д. Тич, ну что двигаемся. Пошли, сказал я и мы пошли в сторону порта. Вице-адмирал, козырнули мои подчиненные, «Вас ждет контр-адмирал из генштаба». Я кивнул и пошел к контр-адмиралу. «Вице-адмирал Майкл, я контр-адмирал Виерсон. Приветствую», — сказал я и пожал ему руку, сразу к делу, «для чего вы здесь? Помочь местным, и защитить их от пиратов». «Смокер, Покажи им лагерь местных и возвращайся, мы отчаливаем через 30 минут». Повернулся к лейтенанту. «Это», — указал я на бороду и его команду, «кандидат в Шичибукай маршал Д. Тич, разместить в каютах». «Есть. Эйса в допросную». «Так точно». Через 50 минут я наконец добрался до допросной. «Привет, Эйс. У меня приказ выяснить все аспекты твоей жизни, Голде. Эйс, не называй меня этим именем. Что не так? Ненавидишь своего отца. Что он тебе сделал? Он умер до твоего рождения. Он, мой отец Белаус, противник Роджера. Хороший сынок, но, если ты хотел насолить своему отцу, пусть даже мертвому, шел бы в дозор. Глядишь, не сидел бы тут сейчас в роли допрашиваемого». Эйс замолчал и хмуро покосился на меня. «Ладно. Имя, фамилия?» «Партгаз Д. Эйс. Дата рождения?» «1 января 1502 года. Место рождения?» «Батерилл, Саутблю. Надо же, соотечественник. Отца, биологического, мы знаем, а мать?» «Партгаз Д. Руш. Чего?» «Старшая сестра Милим». «Какой Милим?» «Никакой. По словам Милим, ее старшая сестра умерла после родов или исчезла. Там была мутная история, мне тогда самому и года не было, но стоп. Роджера казнили в 1500 году, я родился в 1501, как это возможно?» «Эйс родился на 2 года позже после казни своего отца. Либо его происхождение фикция, либо Руш, мать-героиня. Я ведь помню, что мне рассказывали, что после казни дозор землю носом рыл, ища предположительных детей Роджера и его команды. Милим. Она тетя сына короля пиратов. Что с ней будет? Мне рассказать про ней Сынгоку и адмиралам? Нет, ее же убьют. Милим не была конфликтным ребенком, над ней всегда издевались, она не озлобилась и всегда была доброй тихоней. И она нашла свое счастье. Будет лучше, если я промолчу, никто ведь не узнает. Что тебя связывает с Монки Д. Луфи? Мы названные братья. Мы росли вместе. Понятно, значит вот, кто укрыл тебя, Эйс, Гарб. Старик, что со мной будет, Брэдли? Без понятия, сначала бросим в Импилдаун, но скорее всего, из-за того, кто твой отец, тебя казнят. Если это так, то я согласен умереть, только сделай так, чтобы про это никто не узнал. Почему ты хочешь тайную смерть, Луфи? Он всегда был себе на уме, он кинется меня спасать, точно кинется. Уж извини, Эйс, но это не в моей компетенции. Как объявит о твоей казни, решает Сынгоку. На этом все, и вы, там, позвал я солдат, в камеру его, допрос окончен. Черную бороду мы оставили в генштабе, а Эйса я доставил в Импилдаун. Преступник оказался настолько опасным, что меня даже попросили его сопроводить на нижний уровень. «Так вот он какой, Партгаз Д. Эйс», — сказал Магеллан. «Если он сбежит, то я стану начальником», — сказал Ханнибал, его заместитель. «Не бывать этому». «И-и-и, начальник, вы дышите ядом». «Упс, простите. Лучше помогите заместителю». «Заместитель, вижу дедушку». «Заместитель, вы же говорили, что оба ваших дедушки не дожили до вашего рождения. Не покидайте нас. Он зовет меня туда. Тут какая-то красотка дала ему противоядие и его вернули, буквально с небес. Фрукт доку-доку страшная штука, он всего лишь парамеция, но я не уверен в победе над ним. Его яд, вот что страшно. Мы прибыли. Пошли, Эйс, сказал я и пихнул его вперед. Что с тобой будет, уже решили? Сказал Смокер, тебя казнят, а твой казни объявили миру. Мы поместили Эйса в клетку и отправились обратно в Маринфорд. Вы что, спятили? Орал огромный рыбочеловек, казните Эйсана. Не бывать этому, вы начнете войну и созовете всех шичибукаев, я не собираюсь в этом участвовать. Джимбей-сан, это решенный вопрос, прошу сохраняйте спокойствие, иначе. Я зашел в зал. Джимбей является большим голубым рыбочеловеком, китовой акулой, с коренастым телосложением, похожим на борца сумо. У него есть желтые брови. Он имеет шрам в форме молнии, который можно увидеть на его левой стороне лица и достигающий его левого глаза. Он также обладает двумя бивнеобразными конусными нижними клыками. Также остальные зубы верхних и нижних рядов имеют такую же форму, но они гораздо меньше в размерах. Он также имеет массивную челюсть, что создает пространство для его огромных клыков. Он имеет длинные черные волосы в два тона, с двумя длинными полосами, окрашенными в золотой цвет, исходящими из корней на лбу и спускающимися вниз по спине, а также пучок волос на затылке и пучок волос на подбородке с небольшим зеленым оттенком. Его руки и ноги также перепончатые, что типично для рыболюдей, а его конечности несколько тонкие по сравнению с его огромным телом. Его жабры находятся между его плечами и шеей. «Вице-адмирал, хоть вы его успокойте». «Кого?» Джимбей обернулся. «Вы собираетесь казнить Эйса?» «Да, как говорил этот лейтенант, это вопрос решенный. Тогда я отправлюсь его спасти. Тебе Сынгоку отказал. Причем тут это?» «Да притом, Джимбей-сан, что если отказал Сынгоку, то вопрос действительно решенный. Я не могу тебя отпустить, не с такими намерениями, либо ты дожидаешься казни Эйса, сражаешься с Белоусом, он точно прибудет, либо мы лишим тебя статуса Шичибукой». «Да плевал я на статус, он ничего не стоит. Он напал на меня, карате рыболюди. Каруку Сугавара Сайкин. Вот черт, вот не мог я прибыть позже минут на 40. И так устал, теперь он. Я смотрю вперед и вижу, как меня отбрасывает, каким образом. Вода, это карате, рыболюди, действует на жидкости. Человек на 70% состоит из воды. Бусаукауга, концентрируй волю в месте удара». Его удар волю не пробил. Я вновь использовал волю, на этот раз сконцентрировал ее на руке и обратил в электрический разряд. Люди на 70% состоят из воды, рыболюди это тоже касается. Нанес удар с кулака в живот Джимбею и максимально разогнал разряд. Треск. Молния била по Джимбею с огромной силой, его трясло. Джимбей заорал, я не ослаблял натиск и в конце концов его вырубил. Эх, повезло, что он не воспринял меня всерьез. Что здесь произошло, Брэдли? Я посмотрел Акайну. Джимбей напал на меня, Сакадзуки-сан, он хотел идти освобождать Эйса. Ясно. Анигума, сопроводи его в Импилдаун. Так и знал, что Джимбей не захочет войны. Тебя ждут, Брэдли, на доклад. Сейчас буду. Доклад вышел скучным, Сынгоку и адмиралы послушали и отпустили. Сразу видно, мысли их уже не здесь, а на войне. Война с Белоусом. Глава 32. Сталь и кровь. События, как всегда, пронеслись каскадом. Казалось, только что я доставил Эйса в Импилдаун, как уже его притащили обратно и вывели на эшафот. Перед этим была эвакуация всех гражданских из Маринфорда и прибытие знаменитых дозорных со всего мира. Не обошлись без эксцессов, Мугивара, каким-то макаром проник в Импилдаун, чтобы спасти Эйса, но вот незадача, наши успели раньше и Мугивара остался с носом. Этот ублюдок уже успел наворотить дел, на Сабади избил Тиньюбита, хотя плевал я на них, дальше больше. За него и его команду вступился сам Сильверс Рейли, старпом короля пиратов. Сына его бывшего босса собираются казнить, а он не чешется, но вот жалкий новичок и он бросается в бой против адмирала. Что не так с этим миром? Ну что, Майкл, готов к войне? Спросил подошедший к нам Мамонга. К войне нельзя подготовиться, Мамонга-сан. Ух ты, удивительно взрослый взгляд на вещи, удивился Мамонга, обычно юнцы рвутся в бой. Ну да, я с 10 лет привык смотреть на жизнь, как-то спокойно, ответил я. Кстати, Мамонга-сан, вы ведь говорили, что вас посылали за Баахэнкок. В этот раз ваше общение с нее удалось. Хрен поймешь этих баб, Мамонга присел на скамейку, не в обиду сказано Тосигичан и Сукачан. То она не хочет плыть на войну, то наоборот хочет, но ставит условие, посетить Импилдаун. Мой мозг почему-то зацепился за эту информацию. Хэнкок не хотела плыть, а потом резко передумала и затем в импилдауне сообщили о Мугиваре. Неужели? Мамонга-сан, Ахэн как не могла протащить Мугивару в импилдаун. Пару секунд на меня все вице-адмиралы смотрели с придыханием, а потом заржали. Ха-ха-ха-ха, хорошая шутка, Майкл. Схватился за живот Мазамбия. Хэнкок ненавидит мужчин больше всех в этом мире. Как это возможно? Вот я не отказался бы от такой женщины, сказал блондинистый вице-адмирал Дестир. Ты что? Она тебя под каблук быстро оформит, ответил Ямакадзи. Плевать, все равно хочу. Ну, угомонились и разошлись на позиции. Проорала неоткуда взявшаяся Цуру. Я вздохнул и поплелся на свою позицию. Мы с Тосиги, и Сукой, и Смокером, будем биться совсем в разных местах. Может, это и неверно, ведь мы уже сработались, но пираты идут из нового мира, а это значит, они используют волю. Каждый боец с волей на счету, поэтому всех распределили по периферии всей бухты, невзирая на чины. Моя позиция была рядом с шичибукаями, которые уже разместились на позиции. Хищи-щи-щи-щи-щи. Скоро произойдет война, а это значит новые жертвы. Фу-фу-фу-фу-фу. Жду не дождусь. ХМПФ. Мужланы. Михак и Кума хранили молчание. Где Тич? Спросил я у одного из солдатов. Не могу знать. Черт, ну и где шляется Чернобороды? Битва вот-вот начнется, а его все нет и нет. Вот и вывели Эйса. Вместе с ним позицию перед огромным эшафотом заняло три адмирала. Они сели на... Это что для каждого патрону вынесли? Вообще церемониал здесь играет огромное значение, вот в нашем мире Эйса бы просто казнили, показав на видео, где-нибудь у стенки, здесь же собрали огромную толпу, поставили трансляцию, собрали всю элиту, до какой смогли дотянуться и для чего? Для казни одного человека. Ну а если сюда явится Белоус, то казнь одного превратится в казнь множества. За эшафотом я увидел идущего Сенгоку в сопровождении Гарпа. Вот Гарп кивнул какой-то фразе Сенгоку и ушел, сам же главнокомандующий направился на эшафот. Он взял Ден-Ден Муши и начал речь. «Хочу вам кое-что сказать. Казнь Партгасаде, Эйса имеет куда большее значение, чем вы думаете. Эйс, назови имя своего отца», — попросил Сенгоку. Гробовое молчание повисло над бухтой. Казалось, что кто-то выключил все звуки в мире. Оно длилось недолго. Неужели Сенгоку решил рассказать все? «Белоус», — ответил Эйс. «Это не так. Это так», — проорал Эйс. «Белоус мой отец. Мы искали тебя очень долго. Мы понятия не имели, оставил ли он потомство, но все равно искали и не могли найти. А все из-за Партгасаде, Руш. Народ слушал, смотря на эшафот. Она проносила тебя в себе целых 20 месяцев, из-за чего твое рождение никак не связали с ним, с королем пиратов Голде, Роджером. Настоящий отец Партгасаде, Эйса, король пиратов Голде, Роджер. Все присутствующие на площади буквально выпали из реальности. Через пару секунд на площади послышались шепотки, переросшие в гул. Все-таки сказал Сенгоку. И я его понимаю. Одно дело казнить командира Белоуса, а другое дело, сына короля пиратов. Они здесь. Вдруг проорал дозорный с вышки. Пираты, пираты пришли за Партгасаде, Эйсом. Завыла боевая тревога. Белоус, он таки придет. Или он прислал сюда просто союзников. По словам многих дозорных, у Белоуса просто невероятно развитая интуиция и чутье. Естественно, он долгое время плавал в море и долгое время был капитаном. Я присмотрелся на силуэты кораблей. 10, 11, 12, 41, 42, 43. Всего 43 пиратских корабля. Обнаружено 43 пиратских корабля пиратов Нового мира, являющихся союзниками Белоуса. Где сам Белоус? Спросил Сенгоку. Его не обнаружили. Ни Белоуса, ни его команды. Неужели послал лишь союзников, но их явно маловато, чтобы освободить Эйса? Воля наблюдения вдруг отозвалась странным колебанием. Что-то на дне, главнокомандующий Сенгоку, крикнул я. Никто не ответил, но уже поняли, что произошло. Чертов Белоус обхитрил нас, как детишек. Сначала в будущем, который показывает воля наблюдения, а затем и в настоящем я видел выныривание «Моби-Дик», корабля Белоуса из-под воды. Вот и команда Белоуса, и сам старик собственной персоной. Тут на нос корабля вышел сам Белоус. Белоус выше обычного человека в 2, а то и 3 раза. У него длинное лицо со множеством морщин вокруг глаз из-за преклонного возраста, и он очень мускулистым, как будто в качалке родился. Он носит черную бандану и белый капитанский плащ, который свисает с его плеч. Он носит светлые брюки, а в правой руке держит свое бесинто. Это огромное копье, утяжеленная версия японкой нагинаты, плюс оно еще и подогнано под его рост. Гурарара! Рассмеялся он, ровно стоя против бухта. Тебе же лучше, если мой возлюбленный сын будет целым Сенгоку. А затем он просто размахнулся и ударил по воздуху в 2 стороны. И от его ударов в обе стороны растрескался воздух и сформировалась ударная волна. А затем сформировалось 2 огромных цунами. Волны быстро выросли и переросли по объему генштаб. Многие ударились в панику, я же, по каким-то неведомым мне причинам стоял спокойно. Может, этот сумасшедший мир разучил меня удивляться. С одного из кресел выпрыгнул адмирал Кузен. Из его рук выстрелил лед, который в считанное мгновение заморозил волны. Ice Age. Затем немедля атаковал Белоуса, поручизан. Ледяные копья устремились в Белоуса, но тот просто отбил их своей атакой и отправил Айкидзи в море. Через секунду после падения Айкидзи заморозил всю бухту. Поражаясь гению Сенгоку, он ведь подробно расписал, что именно Айкидзи в самом начале войны заморозит бухту, затем начнутся боевые действия. Действия начались, раздались первые выстрелы и крики боли. Война началась. Хватит изображать памятник, у меня есть цель, прорядить ряды пиратов на центральном направлении. Вы вообще будете сражаться? Спросил я у Шичибукой. Мужлан, я согласилась присутствовать на битве, о том, что я буду сражаться, договора не было. Фу-фу-фу. Дай битве распалиться, Брэдли, никто здесь не хочет бросаться на амбразуру. Хи-ши-ши-ши-ши. Я подожду трупов, а затем Михагжи просто достал меч и рубанул в направлении Белоуса. Огромная ударная волна сорвалась с его меча, но тут на ее пути встал огромный дядька. Джос, большой, мускулистый, широкоплечий, тяжело вооруженный и темнокожий человек. У него длинное лицо с черными бородой и волосами в виде полосок. Его ноги относительно маленькие по сравнению с мускулистыми руками. Он выглядит как закаленный в боях воин с беспристрастным угрюмым выражением лица. Он остановил удар Михака. «Бриллиант Джос!» – проорал дозорный на башне. «Спасибо, Кэп, а то я не знал. За мной 3-й дивизион!» – проорал Джос и кинулся в атаку. Я достал катану и сам бросился в бой. Воля наблюдения предсказывающего типа – самая любимая моя способность. Я спокойно уворачивался от всего. Сходу налетел на 20 пиратов, первому отрубил голову, увернулся от меча второго, бросил свою катану в третьего и тут же молниеносно к нему переместился. Катана вошла по рукоять, я повернул ее и выдернул из тела. Тут же увернулся от взмаха везучего второго пирата и рубанул, рассекая его на 2. За ним бежало сразу 3 пирата, замахиваясь мечами. Я принял все мечи на левую руку, используя тикка и волю вооружения, а правой рукой располовинил все 3 тела поперек. Замахнулся и ударил дальним ударом, убив сразу 5 и ранив 3. Уклонился от пули, тут же сблизился со стрелками и порубил их на лоскуты. Найс. Продолжим, пираты. Вокруг меня столпилась толпа пиратов, уже 100. Казалось, они штампуют без остановки. Будьте с ним осторожны. Этот парень силен, это вице-адмирал Брэдли Д. Майкл. Его неспроста прозвали Богом Грома. Мда. Вот вместо того, чтобы всем рассказывать, какой я крутой, шли бы лучше Эйса спасать, но нет, надо непременно навалиться на сильного противника, вместо того, чтобы его обойти. Великий тактик у большинства здесь присутствующих умер, так и не родившись.